слово. И кто любит, того полюбит. Кто служит, тому послужит. Не теперь, так когда-нибудь после. Но лучше тому, кто благодарен, кто пойдет, послужив без рахили, веселый по горам зеленым. Ты же слово, царская одежда, долгого, короткого терпения платья, выше неба, веселее солнца. Наши глаза не увидят цвета твоего родного, шума складок твоих широких не услышат уши человека. Только сердце само себе скажет: вы свободны и будете свободны. И перед рабами не в ответе.